сию минуту, — сказала Джиллиан. Она сделала строгое лицо и погрозила ему пальцем, но чувак не тронулся с места. Глаза у него были карие, большие, с розовым ободком. Держался он солидно и с достоинством, даже когда мыл себе лапы, облизывая их языком. — Ты всего-навсего грызун, — сказал ему Джиллиан, — и не более того. Ей хотелось плакать. Для этого были все основания. Никогда, имея столько темного и постыдного в прошлом, не сможет она соответствовать тому представлению, какое сложилось о ней у Бена. Она не брезговала переспать с мужчиной на заднем сиденье машины, бахвалясь тем, что ей все нипочем. Она вела счет своим победам забавы ради. Джиллиан села на диван, выписанный Беном по каталогу, когда старый пришел в негодность. Диван был славный, обитый сливового цвета вельветом в рубчик. Как раз того типа диван, какой она присмотрела бы для себя в журнале, и сама, будь у нее свой дом, или деньги, или хотя бы адрес, чтобы получить по почте каталоги и журналы. У нее даже не было уверенности, что она вообще способна на нормальные отношения. А вдруг ей надоест, что человек так замечательно к ней относится? Вдруг она не сумеет принести ему счастье? Что, если Джимми был прав, она сама напрашивается на побои, не на словах, может быть, но каким-то противоестественным, неведомым ей образом? Что, если ей, по его милости, теперь без них не обойтись? Кролик приблизился в несколько прыжков и уселся у ее ног. — Я в полном дерьме, — сообщил ему Джиллиан. Она свернулась в клубок на диване и заплакала, но даже этим не отпугнула кролика. Чувак провел достаточно времени в детском отделении больницы на развилке. Каждый раз во время субботних выступлений Бена с фокусами его извлекали из старой шляпы, пропахшей потом и люцерной. Чувак привык к яркому освещению и к плачу, и все завел себя примерно. Ни разу не цапнул никого из детишек, даже когда его тыкали в бок или принимались дразнить. Сейчас он, как его учили, стал на задние лапы, старательно балансируя в воздухе передними. — Не пытайся меня утешить, — сказала Джиллиан. Но тем не менее ему это удалось. Когда из спальни пришел Бен, Джиллиан сидела на полу и кормила чувака виноградом без косточек. — Очень неглупый чувачок, — сказала Джиллиан. Она была ловко обернута простыней, растрепанные волосы светлым нимбом окружали ее голову. Она несколько успокоилась, ей стало легче на душе, чего давно не бывало. Послушай. Он умеет зажигать торшер, знает, как прыгнуть на выключатель, может пить воду вот из этой бутылки, держит в передних лапах и ни капли не прольет. Кому-нибудь рассказать не поверит. Не удивлюсь, если услышу, что он приучен ходить в положенное место, как кошка. Приучен. Бен стоял у окна и выглядел при неярком освещении так, будто спал безмятежным сном младенца. Никто не догадался бы по его виду. Какого страха он натерпелся, когда, проснувшись, обнаружил, что Джиллиан нет рядом. Он был готов кинуться следом на улицу, вызвать полицию и собрать поисковую группу. За те короткие минуты, пока он вставал и одевался, он поверил, что умудрился потерять ее, как всегда все терял в своей жизни. Но оказалось, вот она, сидит, завернувшись в простыню, взятую с его постели. Положил руку на сердце, ему пришлось бы признать, что если бы он чего и боится, так это как бы те, кто с ним рядом, не исчезали бесследно, потому-то он в первую очередь и обратился к фокусам. Во время представлений, которые давал Бен Фрай, все, что бы не исчезало, непременно появлялось вновь, будь то кольцо или монета в 25 центов, или сам чувак. И при всем том его угораздило влюбиться в самую непредсказуемую из всех женщин, каких он знал. Противиться этому было бесполезно. Бен даже и пробовать не хотел. Будь на то его воле, он связал бы ее шелковой веревкой, запер в своей комнате и никогда, никуда не отпускал. Он присел на корточки рядом с Джиллиан, отчетливо сознавая, что это он сам повязан по рукам и ногам. Ему хотелось сказать ей, чтобы она выходила за него замуж, чтобы никогда не покидала его. Вместо этого он сунул руку под диванную подушку, покрутил в воздухе другой рукой и извлек на свет Божий морковку. Впервые на его памяти чувак пренебрег угощением и подвинулся бочком поближе к Джиллиан. — Я вижу, у меня есть соперник, — сказал Бен, — как бы ни пришлось пустить его на жаркое. Джиллиан сгребла кролика в охапку. Все то время, пока Бен спал, она разбиралась в своем прошлом. Теперь с ним было бы окончено. Она не станет руководствоваться в своих поступках мнением девочки, которая сидела когда-то на пыльной черной лестнице за кухней в доме тетушек. Не позволит распоряжаться своей жизнью безмозглой дури, которая додумалась связаться с таким, как Джимми. Умнее чувака, наверное, нет кролика во всей округе. Он до того смышленый, что чего доброго пригласит меня завтра в ресторан. Бену стало ясно, что он в долгу перед чуваком. Если бы не кролик, Джиллиан, пожалуй, действительно ушла бы и не прощалась, а так задержалась, выплакалась и передумала. Соответственно, на завтра Бен приготовил вечером морковный супчик, зеленый салат и кролика по-валлийски, который, как чрезвычайным облегчением узнала Джиллиан, представляет собой не более чем гренки с сыром. Чуваку поставили на пол тарелку с салатом и мисочку супа. Кролик был щедро обласкан и удостоен хвалы, но на ночь помещен в свою переносную клетку. Им не хотелось, чтобы он стал царапаться ночью в дверь спальни. Хотелось, чтобы им не мешали ни чувак и никто другой. С тех пор они вместе каждую ночь. Примерно к тому времени, как Джиллиан пора возвращаться с работы, чувак устремляется к входной двери и в волнении снует перед ней взад-вперед, пока, благоухая картофелем фри галеновым мылом, не появится Джиллиан. Безусы и завсегдатые гамбургеров провожают ее до полпути с развилки, останавливаясь, когда она сворачивает на ту улицу, где живет Бен Фрай. Осенью эти ребята запишутся на курсы биологии, которые ведет в школе Бен. Все, даже завзятые лентяи и тупицы, которые до сих пор неизменно проваливали экзамены по естественным дисциплинам. Они считают, что мистер Фрай, как видно, обладает некими тайными познаниями, которые следует у него перенять, и как можно скорее. Одного не учитывают эти мальчики, что можно с усердием проучиться целые полугодия, исправно посещать все лабораторные занятия, и все равно не узнать того, что знает Бен, пока не влюбишься без памяти. Вот когда тебе будет не страшно делать глупости, когда ты поверишь, что риск — это благородное дело, а пройтись по натянутому канату или кинуться в кипящий водоворот — это пустяки по сравнению с одним поцелуем, тогда только тебе все станет понятно. Ну, а пока ничегошеньки эти юнцы не знают о любви и уж точно совсем не знают женщин. Разве придет им в голову, по какой причине Джиллиан роняет чашки с горячим кофе, обслуживая посетителей в гамбургерах? Что она в состоянии думать лишь о том, что делает с ней Бен, когда они в постели, что при воспоминании о том, что он ей шепчет и бросает в жар и холод, как девочку, отчего и случается сбиться с пути, ведя машину домой? Джиллиан всегда знала о себе, что выпадает из общего ряда, и с немалым облегчением обнаружила, что и у Бена тоже есть свои странности. Он свободно может просидеть в воскресном утром 3 часа в кафе «Сова», заказывая бесчетные порции оладьи и яичниц. Почти все тамошние официантки встречались с ним в то или иное время, и когда он приходит завтракать, приносит ему бесплатно все новые чашки кофе, светя с мечтательной улыбкой и не удостаивая вниманием того, с кем он пришел.